Глава 8. По этому номеру я позвонил из Малибу. Трубку сняла женщина и с иностранным акцентом ответила мне, что ее мужа нет дома, но она ждет его с минуты на минуту. Когда я упомянул имя Себастьяна, она сказала, что вышлет кого-нибудь встретить меня у ворот. Усадьба находилась всего в каких-то 2 милях от центра Малибу. Ворота были высотой в 10 футов. Поверху шла еще колючая проволока. В обе стороны от ворот протянулась тяжелая изгородь, также из колючей проволоки, на которой висели таблички «Частное владение», «Посторонним вход воспрещен», и которая уходила далеко в горы. Поджарый мужчина, ожидавший меня у ворот, был типичный испанец. Обтягивающие брюки и длинные волосы делали его похожим на юношу, но черные глаза без возраста опровергали это сходство. Он не делал попытки спрятать крупнокалиберный револьвер в кобуре, висящий у него под пиджаком. Прежде чем открыть ворота, он заставил меня показать ему фотостат официального разрешения быть частным детективом. «Вроде все в порядке, проезжайте». Он отпер ворота, дал мне въехать и снова запер их, пока я стоял позади его вездехода. «Мистер Хэкет уже приехал?» Он покачал головой, сел в вездеход, и я последовал за ним по залитой асфальтом дороге. За первым же поворотом открылась совершенно дикая, нетронутая рукой человека местность, настоящая сельская глушь. В кустах перекликались перепела, совсем крохотные печушки лакомились красными ягодами с тутовника. Парочка грифов планировала в раскаленном воздухе, высматривая на земле добычу. Дорога поднялась к перевалу и побежала вдоль хребтовины широкой земляной плотины, запиравшей воды искусственного озера. На воде сидели утки, шелохвостки и светло-коричневый чирок, а в траве у берега шуршали водяные курочки. Мой конвоир выхватил револьвер и, не замедляя ход машины, выстрелил в ближайшую курочку. По-моему, он рисовался передо мной. Утки взвелись в небо, курочки все, кроме одной, сломя голову, кинулись в воду, но прямо живая карикатура на перепуганных до смерти людей. Дом стоял на возвышении у дальнего края озера. Широкий, низкий, очень красивый, он прекрасно вписывался в пейзаж, словно сам был частью его. Миссис Хэкет ждала на террасе перед домом. Она была в коричневом шерстяном костюме, длинные светлые волосы пышным пучком собраны на затылке. Лет 30 с небольшим, хорошенькая, довольно пухленькая блондинка. «Это вы стреляли?» — сердито крикнула она мужчине из вездехода. «Да, я застрелил курочку. Я же просила вас этого не делать. Распугаете всех уток. Курочек развелось слишком много». Она побледнела. «Не смейте мне возражать, Лупе!» Молчаливая борьба взглядов. Его лицо было словно вырезано из грубой кожи. Ее лицо — настоящий дрезденский фарфор. Дрезденский фарфор победил. Лупе укатил в своем вездеходе и скрылся в одной из пристроек. Я представился. Женщина повернулась ко мне, хотя на уме у нее все еще был Лупе. «Совершенно не подчиняется. Просто не знаю, как поставить его на место. Я живу в этой стране вот уже больше 10 лет, но так и не пойму американцев». У нее был среднеевропейский акцент. Она приехала то ли из Австрии, то ли из Германии. «А я более 40, — сказал я, — но тоже не понимаю американцев. А уж в испано-американцах и вовсе трудно разобраться». «Значит, в этом вы мне не помощник». Она улыбнулась и беспомощно пожала довольно широкими плечами. «А какие у Лупе обязанности?» «Присматривать за поместьем». «Он делает это один?» «Здесь не так много работы, как может показаться. Дом и все угодья обслуживаются по вызову. Мой муж не любит, чтобы вертелись слуги под ногами. А мне их очень недостает. У нас дома всегда держали слуг. А где был ваш дом? В Баварии. В голосе ее ясно слышалась ностальгия. Вблизи Мюнхена. Моя семья жила в одном и том же доме со времен Наполеона. А сколько лет вы здесь живете? 10. Стивен привез меня в эту страну 10 лет назад. Но я еще никак не привыкну к ней. В Германии прислуга нас уважает. А Лупи держит себя не как обычный слуга. А он и есть необычный. Моя свекровь настояла, чтобы мы наняли его. И он это знает. Из ее слов было ясно, что ей необходимо выговориться. Но тут она, должно быть, услышала себя. Боюсь, я чересчур болтлива. А почему вы мне задаете все эти вопросы? Такая уж у меня привычка. Я частный детектив. В ее глазах появился страх. Стивен попал в аварию? Поэтому он еще не вернулся домой? Надеюсь, что нет. Она посмотрела на меня с упреком. Я был вестником беды. По телефону вы сказали, что вы друг Кита Себастьяна. Я знаком с ним. С моим мужем что-нибудь случилось? И вы не решаетесь мне об этом сообщить? Нет, нет. Уж лучше я вам скажу, зачем я здесь. Можно мне сесть? Разумеется, только пойдемте в дом. На террасе из-за ветра становится холодно. Она провела меня через стеклянные двери, потом вверх на несколько ступенек, и мы очутились в ярко освещенной галерее, увешанной картинами. Я узнал полотна Клея, Кокошки и Пикассо и подумал, неудивительно, что поместье обнесено проволочной оградой. Клей Пауль, 1879-1940, известный швейцарский художник-абстракционист. Из гостиной открывалась широкая панорама океана, который, казалось, сверху уходил под уклон до самого горизонта. К его поверхности, словно мотыльки к голубому стеклу, прилепилось несколько парусов. Миссис Хеккет предложила мне сесть в простое с виду кресло, металл и кожа, которое оказалось очень удобным. «Баухаус», — объяснила она мне его происхождение. «Хотите выпить? Бенедиктин?» Она достала из бара на колесиках керамическую бутылку и рюмки и налила нам обоим. Потом подсела ко мне поближе, так что ее округлые шелковые колени почти касались моих, и доверительно произнесла: «Так в чем же дело?» Я объяснил ей, как в ходе одного расследования, не назвав какого, я случайно натолкнулся на несколько фактов, сопоставив которые, можно предположить, что ей и ее мужу грозит опасность ограбления или шантажа. Опасность с чьей стороны? Имен назвать я не могу, но считаю, что вам необходимо нанять охрану. Мои слова были прерваны далекими звуками, напоминающими пулеметную очередь. Затем появилась красная спортивная машина Хеккета. Она обогнула озеро и понеслась к дому. «Ах!» — воскликнула миссис Хеккет. «Он привез с собой мать». «Она живет не здесь?» «Рут живет в Бель-Эйр. Мы с ней не враги, но и не друзья. Она слишком близка со Стивеном. А муж ее моложе Стивена». Судя по всему, я завоевал доверие миссис Хеккет. Но есть ли в нем нужда? Она была привлекательна, но полновата и довольно скучна, к тому же подвержена смене непредсказуемых эмоций. Мистер Хеккет остановил машину под террасой и помог матери выйти. Она выглядела примерно одного возраста с ним и одета была соответственно. Но если Хеккету уже стукнуло 40, его матери должно было быть не меньше 56-7. Пока она, опершись на его руку, шла через террасу, я разглядел на моложавом лице следы прожитых лет. Миссис Хэккет подошла к окну и довольно вяло помахала им рукой. Вид свекрови, казалось, лишил ее жизненных сил. Мать Хэккета представилась как миссис Марбург. Она окинула меня оценивающим взглядом стареющей профессиональной красавицы. Ее сын посмотрел на меня холодно и тоже оценивающе. Но его интересовал другой вопрос. «Не вас ли я видел в кабинете Кита Себастьяна?» «Меня». «И вы последовали за мной сюда? Зачем?» «Я вижу, вы довольно уютно здесь устроились». Последнее замечание относилось к рюмкам на журнальном столике. Его жена виновато вспыхнула, но мать кокетливо пожурила. «Хоть ты и не любишь неожиданных визитов, Стивен, но злиться не следует». «Я уверена, этот милый человек нам сейчас все объяснит». «Так в чем же дело?» — уже более спокойным тоном спросил он. «Это была идея Себастьяна. Я сел и повторил ту же историю, какую рассказал его жене». Кажется, она всех троих очень огорчила. Хэккет вынул из бара бутылку виски и, не предложив никому, плеснул себе солидную порцию, которую осушил залпом. Его жена принялась беззвучно всхлипывать. Волосы ее распустились и рассыпались по плечам. Мать Хэккета села рядом с ней и погладила ее по спине. Другой рукой она схватилась за шею, задрапированную крепом. «Я буду рада помочь», — сказала мне миссис Марбург, «если вы изложите нам все факты. Между прочим, я не совсем расслышала, как вас зовут. Льё Арчер. Сожалею, но мне нечего добавить к сказанному». «А кто же эти люди? Откуда нам знать, что это не выдумка?» «От меня». «А может, вы стараетесь для службы охраны?» — возразил Хэккет. «Охранная служба никогда не казалась мне достойной работой. Но, если хотите, могу порекомендовать вам надежную фирму». «Никто из них не выразил желания». «Ну, конечно, поступайте, как знаете. Обычно все только так и поступают». Хэккет понял, что я собираюсь уехать. «Подождите, мистер Арчер. Откровенно говоря, я вам крайне признателен за визит». Виски утихомирило его, смягчило голос и тревогу за будущее. «И я вовсе не хотел бы оказаться негостеприимным. Угощайтесь». «Благодарю вас, одной рюмки мне достаточно». Но я стал испытывать к нему более дружеское расположение. «В последнее время вам не угрожали по телефону, не присылали писем с требованием денег?» Хэккет взглянул на жену, и оба отрицательно покачали головой. «Разрешите задать вам вопрос», — сказал он. «Откуда вам известно, что этот преступный заговор направлен против меня, против нас?» «Мне это неизвестно, но у людей, замешанных в этом деле, есть план вашего поместья». «Этого поместья или коттеджа на берегу?» «Именно этого я счел это достаточной причиной, чтобы приехать сюда и поговорить с вами». «Очень любезно с вашей стороны», — заметила Рут Марбург. У нее был приятный, с чуть заметной хрипотцой голос и манера растягивать слова, как у жителей тех районов, что тянутся от Тихоокеанского побережья и до Мексиканского залива. За звоном монет в ее голосе угадывались времена, когда этих монет у нее не было и в помине. «По-моему, нам следует заплатить мистеру Арчеру. Он потратил на нас время». Хэккет достал бумажник и среди разных купюр выбрал одну в $20. «За потраченное на нас время». «Спасибо, за него мне уже заплатили». «Не отказывайтесь, когда дают», — сказала миссис Марбург. Это чистые, хорошие деньги, сделанные на нефти. Спасибо, нет. Хэкет смотрел на меня с изумлением. Интересно, — подумал я, — неужто никто никогда не отказывался от его денег? Когда я собрался уходить, он последовал за мной в галерею и принялся называть художников всех висящих там картин. Вы любите живопись? Очень. Однако его перечисление быстро наскучило мне. Он объяснял, сколько каждая картина ему стоила и как высоко ценится она нынче. На картинах, купленных за последние 10 лет, он нажил немалые деньги, — похвастался он. Дуракам счастье. Он уставился на меня бесцветными глазами. Это что, шутка? Конечно. Ладно. Но он был обижен. Я не выразил должного уважения ему и его деньгам. Вы же сами сказали, что любите живопись. А здесь собраны самые дорогие современные картины со всей Калифорнии. Вы мне уже об этом говорили. И прекрасно, оставим картины, раз они вас не интересуют. Он отошел в сторону, но потом вернулся. Одного я только не понимаю. Каким образом во всем этом оказался замешан Кит Себастьян? Пришлось мне соврать ему, чего я очень надеялся избежать. Я знал, что Кит служит в одной из ваших компаний, я обратился к нему, а он послал меня сюда. Понятно. Чтобы Хекету не стало понятно еще что-нибудь, я сел в машину и покатил к воротам. Лупе следовал за мной на своем вездеходе. Утки так и не вернулись на озеро. Испуганные водяные курочки перебрались на дальний берег. Издали они походили на похоронную процессию.